раненые легионеры. Их более чем хватало после того, как первый легион держал натиск татаро-монголов на реке Ворона. Без части руки или ноги как-то сложно найти достойную работу, что сможет прокормить. Таких людей, естественно, охватывает жуткая депрессия, они не видят смысла в дальнейшей жизни, и тут появляется отец Агнии и дает им такой смысл – нести людям истинное слово Божье. Он задушевными беседами преобразовал их сильную апатию в своего рода фанатизм. Несколько месяцев обучения, и вот из семинарии выходят фанатики-проповедники, что на площадях вскрывают ересь, что заложено в Библии. Но не только вскрывают, а еще и объясняют, кем и зачем это было сделано, также приводя правильное писание за авторством отца Агния, и горе тем священникам, кто вступал с ними в полемику. Натасканные как раз на жесткие богословские диспуты проповедники разбивали этих зачастую неграмотных священников в пух и прах. Еще хуже, если священники кидались на них с кулаками. Тут же звучали обвинения в грехе, дескать, где же твое смирение, святой отец? Тебя ударили по правой щеке, так подставь же левую, как ты сам учишь своих прихожан. Или для тебя твои же наставления пустой звук. В общем, эти бродячие проповедники били приходских и прочих священников их же оружием, обращая против них все то, что они скармливали простому народу. Авторитет священников, что держались за старые, но при этом не способных как-то оправдать все те гадости, что были в Библии заложены, быстро падал. Гораздо хуже проповедникам приходилось в городах, особенно крупных. Там их хватало стража, и хорошо, если они попадали в застенки светских властей, еще были какие-то шансы на благополучный исход или легкую смерть. А вот тем, кто попал к церковникам, мягко говоря, не позавидуешь. Но и там они успевали бросать зерна сомнения, и священникам приходилось отвечать на неудобные вопросы, которые нет-нет да задавал кто-то из толпы. Другое дело, что ответить они ничего вразумительного не могли, ибо они в большинстве своем могли только читать шаблонные проповеди о том, что надо молиться, поститься, соблюдать заповеди и так далее. Все, что выходило за рамки обычных обязанностей, вводило их в ступор. И люди видели эту их беспомощность, а еще хуже то, что священники частенько приходили в раздраженное состояние и даже орали на вопрошающих, обвиняя их в еретизме. Людям это, конечно же, не нравилось, они начинали задумываться. А думающая паства для церковников – это как серпом по одному месту. Ведь паства в их понимании должна быть тупым скотом, стадом, что пойдет туда, куда им укажет пастух-пастырь. Так что при появлении очередного странствующего проповедника-обличителя и попытке его схватить, как официальными светскими властями – так и церковниками, ему как минимум помогали сбежать, а то и вовсе укрывали сами, при этом сильно рискуя, но в те времена люди готовы были пострадать за правду и веру. И вот когда ситуация уже была подогрета, стали распространяться томики правленной Библии и брошюрки с пояснениями. Эта церковь буквально взорвала. Все бы ничего, может, ситуацию властям как-то удалось бы выправить. Но тут церковные иерархи проигнорировали очень жирный намек собраться и выбрать патриарха всея Руси. Это, естественно, было подано, как доказательство того, что греки и их приспешники исполняют волю латинян-папистов, что не желают воссоединения русских княжеств в единое царство, а хотят, чтобы православный люд и дальше терпел бедствия и нужду. Ведь сказал же отец Агний, что архангел появится только после того, как будет избран глава Русской Православной Церкви. Вот тут уже начались реальные волнения. Везде, где в верхах имелись греки, и они явно давали понять, что не собираются ехать на сход и выбирать патриарха, стали жечь церкви с такими главами. Самые непримиримые вдруг погибали, и это тут же подавалось как кара Божья за строптивость. Но это, конечно же, тихой сапой действовал зомби, хотя кое-где таких строптивых рвал обозленный до крайности народ. В общем, высшим иерархам так или иначе, не осталось ничего другого, как поддаться давлению низов и поехать выбирать патриарха РПЦ. Они все люди были умными и понимали, что либо они едут и выбирают, либо они становятся врагами, препятствием на пути к счастью, и их убивают озверевшие люди. Можно, конечно, сбежать, но куда? Кто их ждет? А кого прикажете выбирать? О греках можно сразу забыть. Благодаря странствующим проповедникам их авторитет оказался ниже плинтуса. Народ их уже не примет, значит, надо выбирать кого-то из русичей. А тут уже и выбора-то особо нет, потому как никто другой, кроме отца Агния, не имел в народе такого же непререкаемого авторитета, ни у кого не было даже близко таких же достоинств. Ну кто еще может похвастаться, что, будучи в плену, смог окрестить своих пленителей? Так что на Всерусском соборе во Владимире был выбран патриарх всея Руси Агний. И буквально через месяц в полночь над столицами русских княжеств явился архангел. Он медленно летел над городом, и люди от мала до велика, высыпав на улицы, падали на колени и под набатный звон колоколов истово молились. «Как ты это сделал?» — спросил великий князь Юрий Всеволодовичу отца Олега. «Что это? Я же знаю, это твоя работа. Во многих знаниях, многие печали, сын мой», — сказал на это Куманов, глядя на проплывающую в небесах фигуру, подсвеченную изнутри дрожащим огнем. «Оставим эту тему». Князь насупился, но настаивать не стал. Вдруг архангел заискрил, у него за спиной словно расправились огненные крылья, после чего сверкнула ослепительная вспышка, породившая множество мелких разноцветных вспышек, а когда перестали вспыхивать огни, от архангела в небесах не осталось и следа. «Ну, вроде неплохо получилось», — подумал Олег, удовлетворенно кивнув. Пиропатрон с зажигательной смесью сработал штатно. Шоу с фейерверком получилось. Если кто и найдет потом на улице странные обгорелые прутики с кусочками бумаги, то вряд ли свяжет это с архангелом. А если князья выберут не меня? Олег только рассмеялся. Что тут смешного? Ничего. Но ты и впрямь думаешь, что кто-то из великих князей, кроме всякой мелочи, которых можно перетянуть на свою сторону, и мы их перетянем, действительно будет кого-то выбирать? Каждый из них видит только себя на престоле всея Руси и как минимум будет зубами держаться за свое княжество. А значит, последнее слово за патриархом. Надо ли объяснять, кого в таком случае он объявит царем? Князь Владимирский облегченно выдохнул, одновременно поражаясь этой грандиозной многоходовке, занявшей столько лет. И ведь стоило мне только хоть раз соступиться, и все, этот шамана-священник выбрал бы на роль царя кого-нибудь другого, поежившись, подумал Юрий Всеволодович, благодаря Бога, что уберег его от такого опрометчивого шага. А ведь был один момент, еще в самом начале их сотрудничества, булгары носили на Синтахстан, когда он чуть не предал черного шамана Кумана Ворона и хана Редидю, отказав им в помощи. Был, но не отказал, помог. Князья не подвели и поступили так, как от них ожидали. За редким исключением, никто из них не признал Юрия Всеволодовича царем и вообще объединение русских княжеств в единое царство. Исключением стал лишь великий князь Степан Твердиславич, что был посадником в Новгороде и стал наместником царя. Он, кстати, и раньше был ориентирован на Владимир, но и ему ничего бы не удалось сделать, если бы готовности к объединению не выказала местная знать, бояре да купцы, что собственно и рулило всеми делами в республике. А выказали они ее по простой причине: объединение княжеств и Новгорода в единое государство было им экономически выгодно, ведь Новгород жил в основном за счет торговли. Это же сколько сразу границ перестает существовать в случае объединения всех княжеств. А ведь на каждой границе плати пошлины и прочие поборы. А что до потери независимости во внешней политике, то, кто сказал, что они ее потеряли? Умные и богатые люди всегда найдут способы повлиять на дела в нужную сторону. Глава 3. Собирание земель русских. 1. Царь всея Руси Юрий Всеволодович в конце лета 1236 года, при поддержке новгородских ушкуйников и половецкой конницы, ударил по старому противнику, Черниговскому княжеству, быстро дойдя до Козельска. Увы, но быстрой победы не случилось. Как бы ни желал простой народ объединения и обещанного спокойствия после явления архангела, но недобрая память о прошлых походах владимирских дружин и особенно недавнего налета половцев давала о себе знать, и Козельск не стал открывать ворота. «Будем штурмовать», — спросил царю Олега, ставшего его своеобразным советником по общим вопросам. Очень уж иногда тот давал хитро вывернутые советы. «Не стоит. Мы не захватчики, это твоя земля, и это нужно дать понять всем. Мы не враги, мы освободители, а значит, твои люди не должны от тебя страдать. Но и оставлять город с сильным гарнизоном у себя за спиной мы тоже не можем. Натворить дел они могут изрядно». «Согласен. Оставим один полк, и пусть он блокирует город», — кивнул Куманов, невольно вспоминая широко известную историю с этим геройским городком, когда он выстоял против татаро-монголов 3 месяца. Становиться на их место как-то желания не было, тем более что быстро этот город действительно не взять. Он стоит на довольно крутом возвышении, и подвести осадные башни, мягко говоря, проблематично. В ином случае потери будут дикими, как собственно и случилось у татаро-монгол. В дополнение оставим пару проповедников, что станут объяснять людям, что собственно происходит. Хорошо, так и поступили, и не теряя времени пошли дальше на юг. Следовало торопиться, черниговский князь сидеть на попе ровно не станет. Естественно, что князь черниговский Мстислав Глебович, стоило только армии Юрия Всеволодовича пересечь границу его княжества, тут же послал гонцов ко всем, кому только можно, с просьбой о помощи. Он ясно давал понять, что в одиночку не выстоит, и как только он падет, то рано или поздно они все станут жертвами самозваного царя. Собственно, это понимали все князья, и помощь не заставила себя ждать. Полки прислали все, кроме Галицко-Волынского княжества. У Данила Романовича были проблемы с тевтонскими рыцарями, что в прошлом году взяли Драгичин. Вторжение было отбито, но тут только отвернись, и тевтоны снова напомнят о себе, нанеся удар в спину. Под Чернигов пришли полоцкие дружины, смоленские, киевские, туровские и переяславльские. Ну и как водится у русских князей, они начали мериться, у кого длиннее родословная и у кого согласно лествичному праву больше прав стать во главе войска. Первыми из претендентов выпали князь смоленский Святослав Мстиславич и полоцкий великий князь Бречеслав Василькович. Все из-за того, что они привели самые малые дружины. Но их было можно понять, они граничили с Новгородской республикой, а поскольку она объединилась с Владимиро-Суздальским княжеством в одно государство, то была серьезная опасность, что они подвергнутся нападению, так что часть полков пришлось стянуть на свои северные границы. Лидировал в борьбе за главенство, естественно, князь киевский Изяслав Владимирович. Он и дружину большую привел, чего только стоили его черные клобуки, ну и престиж киевского стола был высок. Все-таки Киев – это Киев. Опять же все считали, что Юрий Всеволодович нацелился именно на Киев, желая его занять. Вровень с киевским князем шел черниговский. Он резонно замечал, что вообще-то враг пока еще идет по его земле, и кому как не ему должно встать во главе объединенного войска, дабы выбить супостата. Но великие князья Туровского и Переяславльского княжества тоже не сдавались. Дружины они привели хоть и поменьше, чем тот же киевский князь, но прав, как они считали, у них было побольше. В общем, все закончилось как всегда. Не помог даже личный опыт некоторых князей битвы на Калке с монголами 13-летней давности. Князья решили вести свои полки лично и действовать самостоятельно. Ну а раз так, то и князьям Смоленскому и Полоцкому также было западло признавать над собой чью-то власть, и они тоже решили, что сами с усами и никого слушаться не будут. Пока они спорили да рядили, царь всея Руси продвигался на юг, беря под контроль черниговские города: Воротынск, Масальск, Белев, Брянск, Карачев, Кром, Трубчевск, Стародуб, Новгород-Северский. Они, в отличие от Козельска, а также Воротынска и Масальска и некоторых других, как раз-таки открывали ворота, встречая армию царя всея Руси, пусть и несколько настороженно, но с хлебом солью, ибо мало кто верил, что такой силище можно что-то противопоставить. Ну и конечно пропаганда внутри городов работала на полную катушку, тут уж проповедники постарались на славу. Везде приходилось оставлять свои гарнизоны. Несмотря на то, что против царя выступило аж 6 княжеств, силы были примерно равны. Новгородская республика и Владимиро-Суздальское княжество по площади превосходили этот союз вдвое, но вот с плотностью населения у них было не ахти. Стороны выставили по 50 тысяч человек, плюс-минус. По сути, это был тот максимум, что могли выставить противоборствующие стороны. Даже в коннице имелся паритет. Против 30 тысяч половцев хана Редиди стояли 25 тысяч черных клобуков и половцев, что, спасаясь от Батыя, присягнули князьям. Переводить такое количество народа на удобрение было слишком расточительным, и Олег пытался найти решение, что позволило бы победить без кровопролития, но не получалось. Куманов, прихватив рупор, выехал навстречу вражескому войску, остановившись напротив туровской дружины. Они согласно разведке считались не самыми стойкими в плане идеологии. Сан священника в принципе должен был его уберечь от агрессии. Люд православный, воины, кого защищаете вы, спрашиваю я вас, и отвечу, врагов Руси святой. Вы сейчас стоите за то, чтобы не было единства на Руси, чтобы как и прежде князья дрались друг с другом, проливая в своей междоусобице вашу кровь. Если вдруг победа будет сегодня за вами, то так и будет. Посмотрите направо, посмотрите налево, видите? Рядом с вами стоят такие же русичи, как и вы, братья по духу, братья по крови. Но не пройдет и нескольких лет, как вам придется обратить свои мечи против них, убивать своих братьев и умирать от рук их. Доколе, я вас спрашиваю, будет идти эта братоубийственная война? Почему вы должны умирать? Почему князья сами не решат свои проблемы в честном поединке? Знаете же, у нас нет к вам зла. Наша цель в объединении Руси, чтобы не лить больше кровь братскую на радость истинных врагов Руси, папистов. Что ж, с поля они не уйдут без боя, но и стоять насмерть не станут, подумал Олег, вглядываясь в лица стоящих в первых рядах воинов. И прежде чем его успели перехватить, Куманов умчался обратно. Начать обстрел, приказал Юрий Всеволодович, и в небо после взмаха соответствующего флажка взлетели мегастрелы, выпущенные гигантскими луками. Обстрел с дальних позиций вынудил князей, что вообще-то думали играть от обороны, начать атаку. Куманов только головой покачал, наблюдая за абсолютной несогласованностью действий. Щука, рак и лебедь. Черниговская дружина вырвалась вперед, за ней потянулись все остальные, а киевская дружина, казалось, вообще на месте останется. Но нет. Когда все наконец перешли в атаку, они пристроились в арьергард. «Хитрожопый какой!» – пробормотал Олег. На это царь только хмыкнул. «Да, он такой, только ему это не поможет. Перевести стрельбу на черных клобуков, стоящих на правом фланге. Вся мощь гигантских луков обрушилась на давнишних степных вассалов киевского князя. Эти так просто не побегут, в отличие от половцев, что присягнули русским князьям не так давно. Часть стрел к тому же были оснащены взрывпакетами, так что в стане черных клобуков началась изрядная мешанина, не воспользоваться которой было просто преступно. И в эту мешанину по приказу все того же Юрия Всеволодовича ударили половцы хана Редиди. При подходе смешанные порядки обстреляли из своих луков, а потом врубились в это месиво. Причем сделали это все 30 тысяч. На помощь черным клобукам поспешили половцы, служащие русичам, но, слишком поздно и частями. Сначала на помощь пошли половцы, присягнувшие Киеву, потом пошла тысяча, служащая Чернигову, и только после этого пошли половцы, примкнувшие к Переяславлю. В общем, несогласованность действий из-за отсутствия единого командования проявилась во всей своей красе. В итоге половцы Редиди легко смяли смешавшихся черных клобуков и стали перемалывать своих соплеменников, ушедших под власть русичей по мере поступления. Увидев такое дело, переяславльские половцы даже не стали вступать в бой, а развернулись и дали деру, тем более, что часть половцев, вступивших в бой раньше, понеся потери, стали спешно выходить из боя. То есть показали свою знаменитую половецкую нестойкость, ибо у них не было законов, как в орде хана Редиди, жестко наказывающих беглецов. Опрокинув черных клобуков и прогнав половцев, служивших русичам, половцы хана Редиди ударили в тыл русских полков, и под удар конницы попала дружина самого хитрожопого русского князя Изяслава Владимировича. А пехота, наконец добравшись до противника, тем временем уже ожесточенно рубилась. Стрелки же из мегалуков на пределе своей скорострельности зафигачивали свои гигантские стрелы куда-то вдаль по левому флангу за поросший лесом холм. Это выглядело бы по меньшей мере глупо, если бы не лесовики-разведчики, выяснившие, что в той стороне находится засадный полк тяжелой русской конницы в 5000 всадников, что должен был ударить в самый ответственный момент сражения, но сам попал под мощный удар. Корректировщики, сидя на самых высоких деревьях, хорошо замаскировавшись, с помощью зеркальных бликов условными сигналами корректировали стрельбу, ведь полк поначалу пытался выйти из-под обстрела организованной толпой, смещаясь то туда, то сюда, ожидая приказа на атаку. Но скоро выяснилось, что это не помогает, гигантские стрелы настигают их всюду, потери растут как в людях, так и особливо в лошадях, ведь эти стрелы падали тысячами, и полк в конце концов рассеялся по всему лесу, потеряв всякое управление, перестав быть угрозой. Так что неожиданного и мощного удара теперь можно было в принципе не ждать. Гранаты. В толпу противника полетели фитильные ручные бомбы. Грохот взрывов и серный дым ошеломил русичей, бившихся за князей, а уж от поднявшегося воя боли из-за ран кровь стыла в жилах, ведь никто не понял, что сейчас произошло. А гранаты тем временем продолжали рваться среди воинов, и в какой-то момент люди не выдержали и отхлынули. Одно дело привычная битва холодняком и совсем другое непонятно что косившие людей. Убитых от взрывов гранат, правда, было немного, спасала броня. А вот раненых, особенно в ноги, как всегда защищенных из рук вон плохо, оказалось превеликое множество. Образовалось такое небольшое затишье, царское войско не воспользовалось ошеломлением, которым воспользовались монахи-проповедники. Их подняли, так чтобы видели все, и они закричали в рупоры: «Мы не желаем вам зла, одумайтесь, люди, за что вы воюете? Неужели вы хотите и дальше умирать и убивать своих братьев? Посмотрите, зачем вы убили их? Затем, чтобы и дальше князья грызлись между собой на радость папистам, проливая кровь православную. Неизвестно, чем бы все это закончилось, скорее всего бой бы продолжился, но тут из толпы туровской дружины раздался мощный бас: «Пусть князья сами дерутся промеж себя, выходят на суд Божий и бьются, а у меня дома жена и дети. Если я погибну тут, то разве позаботятся князья о моей семье?» Все тут же мысленно ответили себе, что нет, князю будет наплевать на семью какого-то там ополченца, как хочет, так и пусть выживает, хоть гулящей девкой становится. Ведь сколько раз они такое видели, да уж гораздо больше, чем хотелось бы. Вспоминались и калечные, что теперь влачили жалкое существование, о них князья тоже не позаботились, да из чего им он нас заботится другие. Они же все временщики, что только и умеют брать. То в одном княжестве сидят, то в другом. Порхают как пчелы со цветка на цветок, так что мы для них никто и звать нас никак. Так пусть же на Руси будет один князь, что станет отвечать за все. Правильно говоришь, верно. Я завсегда встану на защиту родины от врагов внешних. Продолжил все тот же бас. От тех же западных рыцарей тевтонских, но биться и умирать со своими братьями по крови ради непонятно чего, я больше не желаю. Волна смятения прокатилась по туровской дружине. Верно, закричал кто-то еще. Мы тут умрем, а наши родные сгинут от голода без нас. И ради чего, браты? Только ради того, чтобы этот князь сел на более престижный стол. Поднялся ропот, и в какой-то момент туровцы стали отходить. Это послужило спусковым крючком, и вслед за ними, после таких же возмущенных речей простых воинов, стали отходить их соседи. Командиры верные присяге, профессиональные дружинники, попытались остановить своих людей из ополчения, чтобы снова бросить их в бой, но в лучшем случае их посылали далеко и надолго, а в худшем, случившийся бой все спишет. Олег удовлетворенно улыбнулся. Засланные казачки, а также просто купленные люди, сыграли идеально и в нужный момент. 2. Черниговское княжество пало, а Мстислав Глебович с верной дружиной сбежал в Киев. Казалось бы, противник раздроблен и теперь осталось разбить его по одному. Но, увы, это только кажется, что сие сделать легко. На самом деле, стоит только отвернуться, отвлечься на кого-то одного и вполне вероятен удар в тыл. Например, возьмешься бить Переяславль, как по только что взятому Чернигову ударит либо киевляне, либо смоленцы с Полоцком. Опять же нужно оставить в Черниговском княжестве достаточно сил, чтобы местные не расшалились. Потому я предлагаю бить сразу по Смоленску и дальше выходить на Полоцк, предложил Олег. Почему именно по ним? Удивился его величество Юрий Всеволодович. Может, сначала лучше взять Переславль, чтобы спина прикрыта была. Далее идти на Киев, потом Туров и только после этого брать Смоленск и Полоцк. Если бы это было только наше внутреннее дело, без привлечения внешних сил, то такая схема была бы предпочтительнее. Думаешь, они обратятся к папистам? Уверен на все 100, особенно в полоцком великом князе Ярославле Васильковиче не сомневаюсь, призовет он орден меченосцев с тевтонцами, кивнул Олег Куманов. Чем же он расплачиваться с ними станет? Он не шибко-то богатый. Да чего только не сделаешь, находясь на краю пропасти в попытке удержать власть в своих ручонках. Как минимум Гродно отдаст, как максимум сам перекрестится в латинскую веру. Ну, последнее точно лжа. Народ взбунтуется, или мы взбунтуем. Но чем расплатиться он найдет? Потому нам прежде всего нужно брать княжества, граничащие с западными королевствами. Что касается Переяславля, то на его счет, думаю, особо беспокоиться не стоит. Не станут они нам в спину бить. Не до того им будет. С чего ты взял? Хан Редидя позаботится об этом, встав на степной границе княжества. Хорошо. Впрочем, о помощи у западных королевств и рыцарских орденов запросил не только Полоцк, но и киевский князь Изяслав Владимирович на пару с туровским князем. Послы полетели в Валашские княжества, Венгрию, королевство Польша и Чехию. И они не отказали, уж неизвестно, что русские князья им обещали за помощь. Плюс к этому, получив гарантию неприкосновенности, выставил свою дружину не участвовавший в первой битве князь Даниил Романович, что княжил в Волыни. И пока царь всея Руси осенью брал Смоленское княжество, снова растрачивая силы на контроль взятых пусть и без боя городов, остальные скапливали силы для мощного контрудара. И вот когда земля подмерзла и покрылась первым не тающим на солнце снегом, западная армия, насчитывающая до 50 тысяч человек, двинулась на восток. Две армии встретились возле Минска. Царь смог выставить только 15 тысяч пехоты. Но это были именно закаленные в боях воины, а не ненадежные ополченцы, что могут струхнуть от вида несущегося на них рыцарской конницы. Также царь мог рассчитывать на 20 тысяч половецкой конницы. «Замерзли, поди», — усмехнулся Олег, разглядывая в бинокль западных рыцарей. Рыцари ордена меченосцев и тевтонского ордена, а также просто тяжелая рыцарская венгерская, польская и чешская кавалерия выглядели очень внушительно. Настоящие непрошибаемые танки. Люди были закованы с ног до головы. Не факт, что их сможет пробить даже мегастрела. С лошади скорее всего ударом снесет, но не пробьет. Да уж нашу погоду точнее не сравнить с климатом в Палестине, засмеялся в ответ его величество. Но ничего, сейчас мы их согреем. Огонь. И снова в небо взмыли гигантские стрелы, только на этот раз янычары стреляли с близкой дистанции, так как стрелы были очень тяжелыми из-за объемных емкостей с горючим составом. И эти зажигательные гранаты очень кучно упали среди рыцарей. И вот запылали живые факелы, а стрелы все падали и падали, порождая в ровных порядках рыцарей и их копии настоящий хаос, огненный ад. И снова обстрел янычар спровоцировал преждевременную атаку противника. Ну не могли же они безучастно стоять под огнем. Тяжелая конная лава понеслась на врага с каждой секундой, набирая скорости от копыт сотен лошадей гудела земля. Но тут перед кавалерией возникла преграда в виде ежей и частоколом выставленных вперед копий. Впрочем, рыцарей эта преграда лишь затормозила, но не остановила. Они стали протискиваться между копьями, отмахиваясь от них мечами. К тому же вслед за кавалерией спешила пехота, что окончательно должна была убрать препятствие. Но пока пехота бежала вперед, по рыцарям били из арбалетов из задних рядов, а потом стали закидывать зажигательными гранатами. Рыцари, что пытались обойти русичей с флангов, встретили половцы. В прямом столкновении у них не было ни малейших шансов, но половцы и не собирались драться честно. Они осыпали рыцарей стрелами, а точнее их коней, что хоть и были прикрыты броней, но она все же не была столь же надежной. Кроме того, половцы мастерски кидали арканы, стаскивая закованных в латы рыцарей на землю. А безлошадный рыцарь уже не так опасен, но все равно не подарок. Олег смотрел на разворачивающуюся битву и не понимал, почему в реальной истории не использовали зажигательные смеси хотя бы на ближних дистанциях, бросая горшки с тем же маслом. Ведь эффективно же. Вон как практически непробиваемые рыцари весело полыхают. Может, церковь запрещала, как в случае с арбалетами, подумал он. Но ведь арбалеты все же использовались, а о зажигательных смесях я вообще ничего не слышал. Вот со стен лили кипящее и горящее масло на штурмующих, а вот в таком бою не использовали. Прямо загадка. Еще в порядках русичей стояло 4 деревянных башни, метров 5 высотой, чем-то напоминающие осадные. Там, на верхней площадке, стояли мощные китайские арбалеты, то есть двухдуговые машинки, дающие полуторную дальность и мощность по сравнению с обычными. За арбалетами стояли настоящие снайперы, чьей единственной целью было выбивать командиров. Олегу только оставалось радоваться, что в эти времена князья частенько шли в бой вместе со своими дружинами. Вот и сейчас князья вели в бой своих людей и попали под убийственный обстрел. Вот полутораметровый болт ссадил великого князя Черниговского Мстислава Глебовича. А вот пал смоленский князь Святослав Мстиславич. Получил тяжелое ранение в правое плечо князь Волынский. А вот сразу два болта получил полоцкий великий князь Бречеслав Василькович. Первая атака захлебнулась в огне, и русско-западное войско стало отступать. Уцелел только киевский князь Изяслав Владимирович, в своей хитрожопой манере, как всегда действовавший где-то за спиной всех остальных. Полегло очень много командиров ордена меченосцев и тевтонского ордена, а также командиров польских, чешских и венгерских рыцарей. В общем, вражеская армия вдруг лишилась большей части своего командного состава, а также просто знатных и влиятельных рыцарей, кои могли бы претендовать на эти должности. А не надо наряжаться как павлины, подумал по этому поводу Олег. Скромнее надо быть. Ну и тут сказалась спесь знати. Рыцари, потерявшие своих командиров, не желали подчиняться уцелевшим чужим командирам, справедливо опасаясь, что их во время следующей битвы как чужих бросит в самое опасное место, а всем хочется жить. В общем, вассал моего вассала не мой вассал. Киевского князя западные рыцари в этом плане сразу послали. Собственно, ему отказались подчиняться полоцкие, черниговские, смоленские и волынские дружинники. Так что, переночевав, западные рыцари на следующий день стали уходить в родные пределы, и теперь царю всея Руси Юрию Всеволодовичу уже ничего не мешало взять все русские княжества под свою руку. С теми княжествами, что потеряли своих великих князей в битве, вообще не было никаких проблем. Переяславское княжество, осознав, что в одиночку, ну или даже в паре с киевским княжеством им абсолютно ничего не светит, признало свое вступление в русское царство, а хитрожопого киевского князя, настропаленные странствующими проповедниками, прогнали сами киевляне, подняв бунт, и тому не осталось ничего другого, как, прихватив казну, податься в бега. В Киеве прошла полноценная коронация Юрия Всеволодовича, ведь теперь Русь стала единой, и он стал ее полноценным царем. Глава 4. Крестовый поход. 1. Ваше святейшество, к вам на срочный доклад просится его преосвященство кардинал Антонио Бетанта, с поклоном сообщил секретарь папы римского Григория IX. Проси, кивнул глава римской католической церкви. Доклада Антонио Бетанта папа римский давно ждал, ведь тот занимался делами Руси, а оттуда в последнее время шли очень тревожащие сведения. Сначала схизматики объявили себя независимыми от Константинополя, выбрав своего патриарха, и надо признать, что его деяние достойно восхищения и причисления к лику святых. Это же надо взять и крестить целый кочевой народ, находясь при этом у них в плену. Но этого восточным варварам показалось мало, и они решили объединить все русские княжества под единым государем, чего допускать никак нельзя. Очень уж мощным получится государство. Именно потому, собственно говоря, западные государи так оперативно откликнулись на просьбы русских князей о помощи, потому как именно он, Григорий IX, посоветовал откликнуться на их просьбы. Ибо брать по кусочку то, что и без того разбито на части, гораздо легче, чем проглотить целые, так и подавиться можно. И чем мельче будет княжество, тем легче будет обратить их в свою веру. Взять тоже Галицко-Волынское княжество. По сути, эта земля распалась на Галицкое и Волынское княжество. Еще несколько внешних ударов, и эти два русских западных княжества разделятся еще на несколько, и вот тогда можно их начать ассимилировать. То же самое с Полоцким княжеством, что уже наблюдается разделение на Полоцкое, Минское, Витебское. В общем, русские княжества надо дробить и дробить, и чем меньше они станут, тем лучше. Надо сделать их такими же мелкими землями, как в Европе, чтобы за пару дней можно было проехать из конца в конец. Ибо воистину верно сказано: разделяй и властвуй. Правда, пока деление идет с переменным успехом. Взять тоже прошлогоднее нападение Тевтонского ордена на Галицко-Волынское княжество, что было отбито с такими большими потерями для ордена. Варвары оказались недооценены. Ваше святейшество, вошедший кардинал преклонил колено и поцеловал руку папе римскому. Встань, сын мой, что нового о схизматиках ты мне поведаешь? Ваше святейшество, у меня плохие новости. Наша армия разбита. Как? Эти варвары, ваше святейшество, они сожгли наших рыцарей, бросая в них горшки с земляным маслом. Проклятье! Продолжай. Потери в принципе были не очень велики, ваше святейшество, хуже другое, эти восточные варвары показали свою истинную варварскую сущность. Они целенаправленно выбивали командный состав нашей армии с помощью мощных арбалетов, сатанинское оружие, и не менее дьявольский план проклятых ортодоксов. Я уже молчу об использовании огня. Не иначе это скрытое поклонение сатане и огненное жертвоприношение. Истинно так, ваше святейшество. Как результат, простые рыцари оказались без командования и вынуждены были уйти. Это оборотная сторона сильного дробления, невольно подумал папа римский. Стоит только вырвать несколько звеньев из цепи управления, и все рушится. Теперь ничего не мешает самозваному царю стать царем настоящим. Это плохо. Такой большой сосед на востоке нам совсем не нужен. Кто-нибудь уцелел из русских князей? Так точно, ваше преосвященство. Князь Киевский Изяслав Владимирович. По сути, он единственный, кто уцелел. Отлично. Как гласит одна мудрость: не можешь остановить, тогда возглавь. Найдите мне этого князя, и если мы договоримся, то именно он станет царем всея Руси. Беглого киевского князя нашли достаточно быстро, тот не особо-то и прятался, сидя в валашских княжествах. Договориться с ним папе римскому также не составило большого труда. От князя всего-то и потребовали, чтобы он тайно принял католичество, и его силами западных рыцарей посадит на трон русского царства. Ну и конечно же он должен всячески способствовать миссионерской деятельности католическим проповедникам. Жадный до власти князь быстро согласился. Ему естественно не сказали, что царство вновь развалит на удельные княжества, способов много, хотя не факт, что даже зная об этих планах Григория IX Изяслав Владимирович отказался бы от сделки. Власть она такая, Тем более феодальная раздробленность была для князя обыденным делом, и он не видел в этом ничего плохого. Все лето и осень 1237 года по всей Европе собиралась армия для похода на восток. Благо, что в Палестине установилось затишье, и свежие войска там не требовались. И армия собралась мощная, ведь давно выросли отпрыски мелкоземельных владетелей, третьи, четвертые, пятые сыновья, коим главам семейств нечего было дать, кроме как коня и старого меча, а некоторые и того не получали, но умели всем этим пользоваться в совершенстве. А там на востоке полно плодородной земли, сервов и священник всем, кто выступит в поход, обещали богатые лены. А поздней осенью, когда реки начали покрываться крепким льдом, армия под предводительством великого магистра Тевтонского ордена Германа фон Зальца выступила в поход. 2. Это было бы смешно, если б не было так грустно, подумал Олег Куманов, когда от внешней разведки, кою продолжал курировать, узнал о том, что на Западе собирается армия для похода на Русь. А все от того, что если бы события текли своим чередом, то на Руси сейчас бы вот уже как год безобразничал Батый. Но он как раз на данный момент в своем улусе Джучи сидел тише воды, ниже травы копя силы, ожидая пока подрастет молодежь охочая до грабежа и насилия. Хотя уже сейчас он мог выставить до 100 000 человек, но видимо считал, что этого маловато для похода на север. После той оплеухи, что он получил, неудивительно, что Батый перестраховывался и предпочитал покорять мелкие народы, вроде грузин, армян и прочих живущих на Кавказе, включая их в свою орду. Но вместо восточной орды, в поход на Русь собирается западная. И такая же вонючая, усмехнулся Олег. И ладно, если бы просто не мылись. Так нет, что у истинных монголов существует прямой запрет на помывку, что у некоторых рыцарских орденов существует такой же запрет, словно чем они вонючие, тем крепче их дух. Уж не знаю как насчет духа, но вот духан и впрямь крепчает год от года. Но в целом было не до смеха. Надеяться на то, что и во второй раз удастся прогнать попистов, не приходилось. Как сказал кто-то из великих, лучшая защита – это нападение, выдал Олег на очередном совещании у царя по поводу европейского вторжения. Какая разница, сразимся мы с армией попистов на границе Руси или же атакуем их, удивился его величество Юрий Всеволодович. Разница большая. Для начала они не войдут в наши пределы, а во-вторых, атакуют половцы. А то они очень недовольны, что не удалось пограбить. Надо дать им такую возможность. Отличный ход. Половцев еще поймать надо. Именно. Половцы хана Редиди и тех, кто еще не был под его рукой, но кого позвали, очень обрадовались возможности пограбить. А то зима. Скучно.